Нюрка. Нюрка была очень смешная. Такая толстая, курносая и, как у всех моржей, с торчащими во все стороны жесткими, как щетина, усами. Эти усы и круглые влажные глаза придавали ей особенно забавное выражение. Глупое и в то же время важное. Но это только казалось. На самом деле Нюрка была очень умна. Привезли ее в зоопарк с острова Врангеля. Тяжелый, далекий путь совершила она на пароходе и поездом, в тесном ящике без воды. Приехала худая, истощенная, с большими открытыми ранами на спине и боках. Ухаживала за ней я. Промывала раны, чистила клетку, кормила. Кормила рыбой. Давала ей чищенную, без костей, и мелко-мелко нарезанную. Иначе было нельзя, ведь Нюрка была еще ребенок. Самый настоящий грудной ребенок, только моржиной. Она даже не умела сама есть. Брала корм из рук кусочками. Втягивала в рот вместе с воздухом, и получался такой звук, как будто хлопнула пробка. Съедала она в день по 4-5 кило рыбы, иногда и больше. Давали ей еще стакан рыбьего жира. Привыкла ко мне Нюрка скоро. Возможно, потому что я за ней ухаживала и кормила. Узнавала меня издали. Приветствовала глухим отрывистым гуканьем, похожим на лай собаки. И неуклюже, переваливаясь на ластах, спешила навстречу. Моржонок был очень сообразительным. Не всякая собака обладает таким умом. Например, Нюрке не нравилось, если я скоро уходила из клетки, ей приходилось оставаться одной. Только я к двери, а Нюрка уже загораживает собой выход, злится, кричит, не пускает. Хоть жить оставайся тут с ней. Иногда даже зло возьмет. Тут спешишь, времени нет, а она дверь открыть не дает. Приходилось пускаться на хитрость. Брала я корм, относила его в самый дальний угол клетки, и пока Нюрка ела, скорее убегала. Недолго, однако, помогала моя хитрость. Разобралась в ней Нюрка скоро. Уже через несколько дней, как только я делала движение бежать, бросалась она в бассейн и, конечно, переплывала его раньше, чем убегала я. Приваривалась туловищем к двери и не отдавала открывать ее. А попробуй отодвинь толстуху, если весит она 9 пудов. Держала меня Нюрка обычно в плену до тех пор, пока она со мной не наиграется. А легко сказать, наиграется, если играла она по-своему, по-моржиному. То в воду приглашает поплавать, то носом старается спихнуть. Одна в воду лезть не хотела. Бассейн был маленький, неудобный, да и скучно одной. Большую часть дня Нюрка лежала на берегу и спала. И вот, чтобы заставить моржонка больше двигаться, я решила выводить его на прогулку. Однако это было не таким легким делом, как казалось на первый взгляд. Нюрка никак не хотела выходить из клетки. Я открывала дверь, отходила, звала ее. Нюрка нетерпеливо кричала, высовывала морду, но порог переступить не решалась. Приучила я ее постепенно. Манила рыбой и за каждый сделанный шаг давала кусочек. Так, шаг за шагом, уходили мы все дальше и дальше. Гуляли недолго. Песком Нюрка натирала себе ласты, да и много ходить ей было трудно. И все-таки она прогулки полюбила. Гуляли мы вечером, когда уходили последние посетители, и свистки сторожей извещали о закрытии парка. Вот эти-то свистки служили Нюрке сигналом. Услышав их, она высматривала меня на дорожках парка, потом бросалась навстречу, помогала открывать дверь. Я снимала с двери замок, а Нюрка толкала ее носом. Научилась она открывать и щеколду. Во время уборки, чтобы Нюрка не мешала, я выгоняла ее из клетки, сама же запиралась внутри. Сначала она кричала, старалась попасть обратно, потом приспособилась. Ударом носа выбивала щеколду и открывала дверь. Удар ее носа был очень сильный. Помню, однажды, когда Нюрка была больна, пришел врач. Отнеслась она к нему недоверчиво. Вытягивала навстречу ему голову и, широко открывая пасть, угрожающе ревела. Напрасно я убеждала врача не трогать Нюрку. Несмотря на предупреждение, он все-таки подошел, протянул руку, но не успел дотронуться, морж резким ударом головы отбросил его в сторону. Удара такой силы не ожидала даже я. С тех пор Нюрка никогда не подпускала к себе врача. Зимой бассейн замерз, и Нюрку перевели в закрытое помещение. Вместо меня стал за ней ухаживать служитель Нефёдов. Толстая, неповоротливая Нюрка понравилась ему сразу. Он старался дать ей лишний кусочек рыбы, баловал и обижался, что Нюрка меня знала лучше. «Вы бы ходили пореже», — просил он меня. «Пусть отвыкнет». Чтобы не обидеть старого служителя и дать время Нюрке к нему привыкнуть, я перестала ее навещать. Прошел месяц. За этот промежуток я очень соскучилась по своей ластоногой приятельнице. Да и было интересно, узнает она меня или нет. Проходила я как-то мимо и решила зайти. Нюрка лежала под водой. Ее совсем не было видно. Только изредка высовывала кончик носа и, набрав свежую струю воздуха, скрывалась опять. Я кликнула Нюрку совсем тихо. Но мой голос она узнала сразу, даже под водой. Откуда взялась и ловкость? В одну минуту очутилась Нюрка на берегу. Поднялась на дыбы, и не успела я отскочить в сторону, как два передних ласта тяжело придавили мне плечи. По пальто стекали струйки воды, мокрая усатая морда ласково тыкалась в лицо, а я, с трудом переводя дыхание, еле держалась на ногах. Шутка ли сказать, навалилась такая туша. Чуть не раздавила меня, и все от радости. На силу освободилась. Когда я уходила, Нюрка подбежала к решетке, смотрела вслед и долго надрывно охала. Говорили, что у нее даже текли слезы, и в этот день она ничего не ела. А ночью своим тяжелым телом придавила Нюрка сетку и вышла в коридор. Открыла одну дверь, другую, поднялась по крутой чердачной лестнице наверх и вылезла через слуховое окно на крышу. И вот в ночной тишине послышался ее громкий крик. Ее увидел там сторож. Несколько человек осторожно на полотенцах снесли Нюрку вниз и водворили на прежнее место. Больше она сетку не рвала и не выходила, и никто не мог понять, почему она сделала это в тот день.